Глава 31. И это тоже наше. «За какую нахрен работу? Ты ж пристрелил этого оленя!» — возмутился Юджин. «А что, ты хотел дождаться, пока он пальнет? Или хотел с ним про жизнь поговорить? Может, напутствовать на праведный путь?» «Ага, и про жизнь поговорить, и на путь праведный наставить. Как мы теперь в систему зайдем, не знаю кодов, идиот!» «Ну, приблизительно вот так». Текс нажал несколько клавиш на клавиатуре и вывел на экраны картинки с камер наблюдения. «Как ты...» «Нет тут никакого кода. Даже пароля нет, все открыто. А этот тип просто дежурный». «Вот кретины». «А чего или кого им бояться? Здесь все свои. О базе никто не знал». «Да даже если знают, вряд ли сунутся. Кому захочется связываться с пусть и пиратом, но к тому же сынишкой местной шишки». «Тоже верно». «Ну вот и все. Так, работаем. Значит, чего у нас получается? Трое засели в ангарах, еще один на складе. Вроде все». «Вроде», — кивнул Рика. «Тогда так». На секунду задумался Текс, а затем ткнул в Юджина пальцем. «Ты останешься здесь, а я с твоим пацаном». «Чёрта с два я тут останусь», — вспылил Юджин и, повернувшись к Рика, прямо-таки приказал. «Ты будешь здесь, следи за камерами». «Да не вопрос». Пожал плечами Рика. Ему, конечно, жутко хотелось полазать по базе пиратов, но это можно сделать и потом. «Ладно, тогда идем. Но смотри, одного надо оставить в живых». «Нахрена? Пароля ведь нет». «Допросить его хочу. Наверное, начнем с ангаров. А ты следи за камерами. Может, еще кого пропустили». «Сделаю». Юджин и Текс удалились. Ну а Рика преспокойно уселся в кресло и принялся разглядывать картинки с камер. «Так, чего у нас тут?» Тип на складе явно паникует, засел в углу за контейнерами и сидит дрожит. Трое в ангаре тоже приготовились к проблемам, устроили себе эдакую линию обороны из всего, что под руку попалось, и сидят, ждут, когда нарисуется противник. Рика хмыкнул. «Ну что, уроды, как вам теперь оказаться в роли жертвы?» Текс, решивший атаковать ангары, не стал ломиться в лобовую, хотя с его щитом это вполне можно было сделать. Тем более, что в строениях, модулях точнее, гравитация была близка к земной, так что из его оружия можно палить вполне комфортно, без необходимости развертывать свой скаф наподобие артиллерийской установки. К слову, во всех, без исключения, модулях, судя по показаниям приборов, стояли специальные генераторы, обеспечивающие комфортную для человека силу тяжести. Рика особо не задавался вопросом, как они работают, но отлично знал, что со своей задачей справляются, лишь бы энергия была и деньги на их покупку. А стоили они немало. Сидящие и ждущие атаки пираты таки дождались проблем. Из мертвой зоны камеры прямо на их баррикаду прилетел сгусток плазмы, наверняка отправленный Юджином. Один пират тут же рухнул на пол, вопя от боли. Баррикада его не спасла. Рика посредством камеры смог разглядеть страшные ожоги. Вся правая часть бедолаги была сожжена, а плечо и вовсе лишилось куска плоти. Кажется, даже кость было видно. Однако он мучился недолго. Рика даже не понял, что произошло. Просто в какой-то момент тип вдруг замер, перестал орать. А затем один из его дружков уткнулся носом в пол, так и остался лежать бездвижно. Третий пират тут же бросил оружие, принялся орать и вопить, чтобы его пощадили. Собственно, Тексу это и было нужно. «Кстати, а где Юджин?» «Ага». Рика пошевелил камерой и довольно быстро нашел старателя. Тот торчал возле огроменного контейнера, стоящего у стены одного из ангаров. Все они были соединены между собой. «Эй, пацан!» Тут же послышался его голос в динамиках. «Я нашел. «Что нашел? «Вот же мой контейнер, груз! Черт подери, я спасен. «Ты его еще не забрал и не довез до места, так что...» «Да к черту, заберем и довезем. Я был неправ. Ты все-таки чертовски везучий сукин сын. И ты спас мою задницу». «Да ладно тебе». «Нет, я серьезно. «Ну что, вы там закончили любезничать?» Вмешался Текс. «Если да, то чего там на камерах? Еще есть кто-нибудь?» «Нет, только тот, на складе». «Славно. Слышь, Борода, давай веди пленника в командный модуль, а я пока последним займусь». Текс разобрался с последним довольно необычно. Просто в наглую зашел на склад и преспокойно пошагал на паникующего и палящего в него врага. Ну а приблизившись, просто дал оплеуху, от которой несчастный пират отрубился. Еще бы, усиленный экзоскелетом удар мог и череп проломить. И плевать, что жертва в скафандре. Шлем не спасет, точнее, он треснет на пару мгновений раньше черепа. Находящегося без сознания пленника Текс приволок в командный центр, куда уже заявился Юджин со своим. «Сторожи его, а я пошел вызову хороняку. То ли помехи тут, то ли передатчик барахлит». Как только он ушел, появился и Текс. «Так», — заявил он, бросив свою ношу посреди зала. «Ну что же, сейчас мы побеседуем». Он кровожадно ухмыльнулся, глядя на пленника, приведенного Юджином. «Кстати». Он огляделся. «А где Борода?» «Вышел. Не может вызвать корабль». «Чего так?» Рика просто пожал плечами. «Говорит, помехи». «Ясно. Ладно, слушай, будь другом». «М? Убери отсюда, падаль». Наемник кивнул на тело пристреленного им же пирата, дежурившего здесь. «Сделаю». Он схватил тело за ноги и потащил на выход. Покинув модуль, он вытащил следом труп, оттащил чуть в сторону, чтобы не оставлять прямо возле дверей. «Фу, блин, Рика! Ты что, его жрать собираешься?» Юджин тут как тут. «Очень смешно, Юджин. Текс попросил вытащить труп из модуля». «А, ну тогда ладно». «Ты с хоронякой связался?» «Ага, будет через 10 минут». Велел ему сесть между ангаром и складом. «Зачем?» «Как зачем? Добро нужно все забрать. Не пропадать же ему». «Действительно». Рика только сейчас понял, что они могут утащить с этой базы все, что имеет хоть какую-то ценность. Да, пираты дорого заплатят за свою ошибку. Еще хороняка говорит, корабль какой-то в системе появился. «Корабль?» «Но». «Ха! Так ведь, наверное, это грузовоз. Доставляет сюда заказ. Через сколько будет?» «Часа через 4». «Грузовоз, говоришь? Нужно починить кабель питания к центру связи». «Зачем?» «Как зачем? Чтобы он сел. Не свяжется с нами, улетит». «Да на кой черт он тебе нужен?» «Ты дурак совсем? Что это за корабль? Грузовоз же? А чего он сюда летит?» «Груз доставляя. Ты хочешь забрать еще и все то, что он привезет?» «Именно. И более того, хочу предложить парню контракт». «Контракт? Какой еще контракт?» «Забрать отсюда все ценное и доставить на станцию. А то тут добра столько, что, боюсь, мне в ракоты не влезет».